«Но», — проговорила королева, задумавшись, — «от него столько беспокойства! Такие жалкие создания, эти выросшие под солнцем, и доставляют столько хлопот! Не могу понять, каким образом мы, столь превосходя их в силе, уме и ловкости, могли допустить, чтобы они вообще существовали? Почему бы нам не уничтожить их полностью и не владеть в свое удовольствие их стадами и пастбищами? Конечно, мы не хотим жить в их ужасной стране. Мы любим спокойные тона, но наш изысканный вкус, она слишком ярка и вульгарна. Но мы могли бы использовать их земли в качестве подсобного хозяйства. Даже наших домашних животных можно приучить жить наверху. И ничего, если они ослепнут, лишь бы прибавляли жиру. Но мы можем сохранить их коров и других животных. Тогда у нас будет больше всяких роскошных вещей, вроде сыра и сливок, которые мы сейчас только пробуем от случая к случаю, когда наши храбрецы крадут какую-нибудь корову с их фермы». «Над этим стоит подумать», — согласился король. «Надо же, чтобы вам первой пришла в голову эта мысль. Вы определенно прирожденная завоевательница. Но пока что от них и вправду очень много беспокойства. Было бы лучше, как я понимаю, дать ему поголодать день-другой, чтобы он меньше брыкался, когда мы его вытащим». «Жил однажды гоблин у себя в норе, сел чинить ботинки в каждом подыре. Птичка-невеличка прилетела вдруг. Чем ты занят, гоблин? Чиню жене каблук. Странное занятие, посудите, сэр. Ноги из-под платья не видны совсем. Без ботинок лучше, верьте мне, мой друг. Гоблин-подкаблучник, зачем тебе каблук?» «Что за отвратительные звуки?» — спросила королева, вся трясясь от железоподобной головы до гранитных башмаков. «Да это никто иной!» — воскликнул король в праведном негодовании. «Какая-то тварь за стенкой!» «Прекрати этот мерзкий шум!» — закричал наследный принц, повернувшись лицом к куче камней, за которой томился в заключении Курди. «Прекрати сейчас же, или я заткну тебе глотку!» «Заткнись сам!» — крикнул Курди в ответ и снова запел. «Жил на свете гоблин у себя в норе!» «Я не могу вынести это честное слово!» — разозлилась королева. «Вот бы снова отдавить его гнусные пальцы моими башмаками!» «Я думаю, лучше пойти спать!» — предложил король. «Еще не пора спать!» — заметила королева. «На вашем месте я бы пошел!» — вмешался Курди. «Негодный мерзавец!» — заявила королева с величайшим презрением в голосе. «Ты не можешь быть на нашем месте!» — произнес его величество с достоинством.